Новая уловка. Режим дня остается прежним. Клетка тоже и кандалы. Ошейник тоже на месте. Сидит, правда, свободно, но он там, где ему и положено быть. И если я еще раз убегу, то умру, никаких сомнений. А именно сейчас мне этого совсем не хочется. Утро проходит, как обычно. Только теперь я пробегаю внешний круг быстрее, чем за 30 минут. Все благодаря диете и упражнениям, которые превратили меня в поджарую и злую машину для бега. Но главным образом, благодаря новой уловке, которая столь же проста, как и прежняя. Новая уловка состоит в том, чтобы всегда жить настоящим, затеряться в деталях, полюбить их, полюбить тончайшую настройку, баланс между моими пальцами и землей, в которую они упираются всякий раз, когда я делаю отжимания. Я нахожу баланс, выверяю положение пальцев относительно друг друга, когда они согнуты и когда выпрямлены, и ощущаю прикосновение земли к ним, когда я совершаю движение вверх и вниз. Я могу часами размышлять о своих пальцах и о том, что они чувствуют, когда я отжимаюсь. В жизни много всего, что может доставить удовольствие. Очень много. Например, когда я бегу по кругу, я могу сконцентрироваться на том, как глубоко и ровно я дышу. Но я могу думать и о влажности атмосферы, и о направлении ветра, который то притормаживает меня над холмами, то подгоняет вновь, так что я влетаю в узкую горловину долины, как в аэродинамическую трубу. Ноги без усилий несут меня вниз с холма. Это мое самое любимое время, когда все, что от меня требуется, это выбирать место, куда поставить ногу, на маленькую травяную подушечку между двумя серыми камнями, на плоский обломок скалы или прямо в ложе мелкого ручейка. Я выбираю, поглядывая вперед, чтобы оценить, что там, и делаю шаг, а остальное выполняет за меня гравитация. Но суть не только во мне и в гравитации, суть в самом холме. Возникает ощущение, что Земля заботится о том, чтобы я поставил ногу в нужное место. А потом начинается подъем. Ноги горят немилосердно, и тут уж приходится находить места не только для ног, но и для рук, когда подъем становится особенно крут, и надо не только бежать, но и карабкаться. Я пашу, как вол, а гравитация отдыхает и словно бы говорит: «За все приходится платить». А холм точно шепчет: «Не обращай внимания, просто беги, и все». Гравитация беспощадна, зато холм — мой друг. Сидя в клетке, я могу запоминать облака в небе, их контуры, скорость движения и то, как они меняются в полете. И тогда я словно бы лечу вместе с ними, наслаждаясь их формами и переменчивыми цветами. Я могу проникнуть даже в пятнистые прутья моей клетки, карабкаться по трещинам в краске и бродить внутри решетки. Мое тело изменилось, я вырос. Помню свой первый день в клетке, когда я едва дотягивался до прутьев на потолке, а чтобы схватиться за них, надо было подпрыгнуть. Теперь стоит мне потянуться, мои руки оказываются на свободе до самых запястий. Конечно, я еще не такой высокий, как Селия, но она-то великанша. Селия. Надо признать, от нее трудно получать удовольствие, но иногда мне это удается. Мы разговариваем. Она не такая, как я думал. По-моему, я тоже оказался не таким, как она ожидала.